Враг использовал свой знак. Еще один брошенный нож воткнулся в шею пленного, и тот обмяк. Волк переместился в сторону. Он не видел третьего противника, но почуял его неприятный запах. После неудачной атаки невидимка собирался обходить стража справа. Один из симианов, судя по запаху, который обернулся в истинную форму. Рен встречался в бою с ними дважды, и оба раза это были неприятные встречи. Кто-то из постояльцев торопливо извлекал меч. Страж не удостоил его вниманием. Не противник, но и не помощник. С настоящим симианом, вероятно, хотя и с потерями, могли бы справиться опытные бойцы, которых страж тренировал лично. Эти же будут только мешаться. С таким же успехом здесь могли быть детеныши с деревянными ножиками. Но своих ветеранов страж оставил в цитадели, и не жалел об этом. Жаль терять верных людей. Он справится сам. Страж призвал копье с широким листовидным наконечником, и стал смещаться правее. Запахи сплетались для него в яркую многоцветную картину, невидимую для посторонних, но отлично различимую для волка. Противник сейчас пытался обойти его кругом, чтобы внезапно ударить в спину или затылок. Волк разворачивался вслед за ним, прикрываясь щитом, выставляя копье для удара. Его уши пытались ловить малейший шорох, но крики людей изрядно этому мешали. Зато не подводил нюх. Острый неприятный запах симиана извивался и скользил по двору ядовитой лентой вслед за своим хозяином. Еще один бросок метательного ножа, и оружие с бессильным звяканьем упало на землю, отраженное стальным щитом. Волк хмыкнул. Убийца попытался обмануть его. Бросил нож слева и отступил направо. Но не помогло, невидимую тварь выдавал ее грязный запах. Медленно и методично, страж приближался к невидимке, вынуждая его отступать в дальний угол двора. Волк торжествующе оскалился. Нападавший сам загнал себя в ловушку, самоуверенно попытавшись прикончить серого стража. Если невидимка побежит или набросится, он мгновенно обнаружит себя и будет убит. Если не сделает ничего, будет зажат в угол и тоже убит. У него был шанс при первой атаке, но он его потерял. На несколько мгновений враг перестал двигаться. Рен подошел еще ближе. Волк был уверен, что симиан стоит прямо возле поленницы. Не самый лучший выбор. Страж при атаке мгновенно пришпилит его к стенке. Волк не торопился. Если это не грандмастер, действие знака вот-вот закончится. Невидимке надо спешить. И он может не догадываться, насколько хорошо страж знает о его положении. На морде волка появилась злая усмешка. Симиана вряд ли получится взять живым, но кишки он ему выпустит с огромным удовольствием и насладится зрелищем прежде, чем тварь подохнет. Еле слышный скрип. Уши волка дернулись. Страж с запозданием понял, что противник стоит не рядом с поленницей. Он стоит на поленнице. Волк рванулся вперед, когда звуки и запахи подсказали ему, что враг прыгнул. Но летать невидимка все-таки не умел. После прыжка ему приходилось приземлиться, и страж уже предсказал направление его падения. Волк сместился легким движением в сторону, нанес удар снизу вверх и ощутил, как лезвие входит в мягкое. Он запоздал совсем немного. За мгновение до этого симиан метнул стилет в прыжке с совершенно немыслимого угла, и острая игла прошла сквозь звенья кольчуги и шкуру в тело. Все сражение заняло не более 15 ударов сердца. Как только со двора донеслись звуки боя, серый злобно заржал и заслонил девушку своим телом. Опять драка? Когда же это закончится? Я сама. Конь скосил глаза. Тая решительно выставила перед собой короткий меч, без щита. Легкий щит обещал купить Шамир, но он еще не вернулся. Не лезь вперед, бросил серый. В конюшню ворвалась темная тень. В первое мгновение коню показалось, что это Макс, который неизвестно как оказался снаружи. Но нет, гость однозначно крупнее, быстрее. Он бежал согнувшись, так, что непонятно, на двух ногах он передвигается, или все-таки на четырех. Назад. Конь преградил девушке дорогу. Непонятное существо бросилось прямо на жеребца, без промедления и колебания. Невероятно быстро. Конь ничего толком не успел. Серый, словно в застывшем фото, увидел взметенную оскаленную пасть с выпирающими клыками, блеск занесенного в прыжке клинка, и сделал единственное, что мог, создал шаманский щит прямо перед собой в последнее мгновение. Клинок противника ударил в щит напротив шеи коня, где под шкурой бьется тугая жила, и отскочил с мерзким хрустящим звуком. Серый успел врезаться плечом в нападающего, и тот отлетел назад. Конь заколебался, нападать или обороняться. Рана мешала быстро двигаться. Послышалось злобное шипение. Не понравился сюрприз, враг попытался подняться. Подобрал выпавший кинжал. Встал, неловко, но при этом намного быстрее, чем Серый ожидал. Похоже, встреча с шаманской защитой его не слишком ошеломила. Конь обрадовался тому, что промешкал с нападением, очень не хотелось обнаружить такое под ногами, рядом с уязвимым животом. Тая попыталась выглянуть. «Стой сзади!» — крикнул Серый по-русски, не оглядываясь. «Хрен с ней, с маскировкой, не до этого!» Яростный оскал заставил коня попятиться. Существо внезапно, словно из воздуха, выхватило нож и метнуло его в голову коня. Серый рефлекторно среагировал на движение и поднял ледяной щит. Это его спасло. Нож, летевший прямо в глаз коня, по касательной задел поднимающийся щит и ушел вверх, едва не срезав при этом ухо. Монстр медленно начал подбираться, смещаясь влево. Серый резко развернулся к нему, прикрывая Таю своим большим телом. Конь легко переступал ногами, не отрывая взгляда от нападавшего. Он ожидал еще одного прыжка, но противник тяжело дышал и замер неподвижно, словно восстанавливал силы, или выжидал удобного момента для броска. Снова подходящий момент для контратаки, но Серый боялся этого существа, уж очень оно быстрое. Целеустремленность и скорость его нападения напомнили Серому атаки черной кошки. Но сейчас мистическая помощь не пришла. Вот же срань. Совсем недавно конь мечтал только о том, чтобы Серый страж убрался во свояси, а сейчас отдал бы все за возвращение волка. Во дворе слышались крики, но никто не спешил на помощь. Конь с надеждой скосил глаза на входную дверь. Бросок, враг будто следил за ним и прыгнул, стоило только отвлечься на ничтожную долю секунды. Серый снова не успевал за движениями твари, но щит повиновался его воле и двигался быстрее, чем тело. Удар удалось отразить. Снова послышался неприятный хруст, и конь ошеломленно заметил, как по белоснежной поверхности щита поползли уродливые грязные трещины. Получается, колдовской щит можно уничтожить, так же, как и настоящий конь вздрогнул. Серый сомневался, что получится быстро призвать щит повторно, а без магической защиты им конец. Даже здоровым, конь вряд ли справился бы с этим монстром. Враг снова начал подниматься. Внезапная мысль пришла в голову, он же перемещал магический щит, прикрывая себя, что мешает просто направить его вперед. Серый сосредоточился, и льдистый диск метнулся прямо в противника. Враг попытался его перепрыгнуть, но не успел. Щит врезался в его тело, отшвырнул назад и буквально вбил в пол. Монстр завалился на грязный пол конюшни, внезапно скорчился, заскреб ногами, и через несколько секунд затих. Тяжело дыша, конь опустил голову. «Чит-то это было?» — нервно спросила Тая. «Ты его убил?» Серый выждал немного времени. Он не рассчитывал на такой мощный эффект, но не похоже, что существо притворяется. Щит начал подрагивать, и Серый поспешил, пока его защита не исчезла совсем. Конь осторожно толкнул неподвижное тело копытом и перевернул на спину. Оно оказалось не таким тяжелым, как можно предположить. Это же не человек, как видишь, нет. На полу перед конем лежала обезьяна, заметно больше Макса, по размерам больше похожая на небольшого человека, совершенно голая, заросшая черной шерстью. В оскаленной пасти виднелись клыки, и, да, несомненно мужского пола. Единственным предметом одежды был пояс с ножнами. «Ты его убил?» — механически повторила Тая. «Нет, не я», — Серый показал копытом. «Я только добил, наверное». Неизвестное коню оружие вспороло низ живота обезьяны, под поясом, и вышло наискось из спины. Из широкого разреза вывалились мокрые кишки. Непонятно, как это существо вообще прыгало и передвигалось с такой страшной раной. Конь всхрапнул от отвращения. Тая громко сглотнула, а затем поспешно отбежала и отвернулась. «Здесь он, сюда побег». Послышались громкие голоса. «Давай, все вместе, думаю», — заметил Серый, отступая подальше от тела. «Лучше наше участие не афишировать». В конюшню ворвалась толпа людей, размахивая самым разнообразным оружием. Мелькали обнаженные мечи, топоры, копья. Столпились возле трупа. «Вот он, сдох демон». Страж его прикончил. Белый конь помалкивал, конечно, не собираясь претендовать на лавры победителя, но внимательно следил за народом. Некоторые лица были знакомы, но далеко не все. Мало ли кто прибежит в суматохе, вдруг у монстра остались подельники. «Повезло тебе, девка». Высокий бородач вошел в денник и попытался дружелюбно хлопнуть Таю по плечу. Вовремя сдох. «Эй, эй, ты чего?» Воитель поспешно выскочил из денника под смешки товарищей. Серый не очень понимал, что люди говорят, но фамильярности к своей всаднице не позволял. «Ты к этому лучше не лезь». снисходительно сказал один из караванщиков. «Зверь, а не жеребец, за хозяйку прибьет на месте». «Да понял уже, Хагн, его побери». Бестолковая суматоха длилась недолго. Путешественники предпочли переждать ее в дневнике Серого. Больше всего сейчас конь боялся, что Макс с дуру вылезет из своего укрытия и будет принят разгоряченной толпой за второго демона. «Доказывай потом, что не верблюды, если сразу не прибьют». Но обошлось. Тая шепотом строго наказала обезьяне сидеть и не высовываться. Потом появился Харис. Кунь Юлой вертелся между многочисленных ног и на четырех лапах проскочил всю толпу с мешком за плечами. «Ловок, ничего не скажешь». Затем Харис нетерпеливо влез на спину коня, и лапка Трин не коснулась волшебного гребня. «Это и есть демон», — куница показал лапой, о котором кричали. «Он самый», — подтвердил Серый. «Быстро ты». Сначала люди бежали в крепость. Кун махнул хвостом, потом люди бежали из крепости. «Я так и понял, что без вас не обошлось». Конь внимательно посмотрел на куницу, но так и не понял, подшучивает Кун или нет. «Видимо, да. Это существо, похоже, хотело меня убить». Поколебавшись, сказал Серый. «Только лучше пусть об этом никто не знает». «Понял. Что там во дворе? Ты случайно волка не видел?» «Видел». Кун возбужденно задергал хвостом. «Там же Серый Страж. Настоящий. Фыр, подождите, он что, тоже к вам приходил?» «Тоже», — обреченно сказал Серый. «Но лучше пусть об этом никто». «Понял, понял. Не видел. Волк снова сюда не собирается?» «Вряд ли», — серьезно сказал Харис. «Он лежал и не двигался. Пасть открыта. Похоже, он умер». Серый всхрапнул от неожиданности. «А может и нет», — задумчиво добавил куница. «Его собирались спешно тащить куда-то. Мертвецам же некуда спешить, верно?» Выждав, пока народ рассосется из конюшни, Серый снова вызвал шаманский щит возле ног, чтобы его прикрывала перегородка дневника. Вызвал и негромко заржал от удивления. Коню не показалось. Размер щита определенно стал больше. Он уже казался больше во время лесной засады, а сейчас увеличился еще сильнее. «Мне кажется, навык усиливается при его использовании в бою», — задумчиво сказал Серый. «Готов поклясться, что когда я первый раз призвал ледяной щит, он был заметно меньше. С тех пор несколько раз применял его в схватке, и вот результат». «Здорово», — искренне порадовался Харис. «Жаль, я все пропустил. А еще что-нибудь чувствуешь?» Конь покрутился, попробовал оценить себя. Немного у него навыков. Внезапно у Серого появилось ощущение, что он может превратиться в волка прямо сейчас. «Серьезно?» На всякий случай, Серый решил пока это не озвучивать и не проверять. «Может, ночью как-нибудь». «Поздравляю», — грустно сказала Тая. «Ты чего?» — удивленно спросил Серый. Девушка только махнула рукой. «Выход назначили рано, на рассвете. Три фляги», — пересчитывал Харис. «Один бурдюк для воды. Говорят, в пути может быть плохо с водой. Всего две серебряных белки и 15 медных минок». «Принято». Волшебная фляга Дыки оставалась у Таи, но ясно, что для пятерых это маловато. «Вяленое мясо. 20 ферингов весом. Три белки и 5 минок». «Ага». Компания подсчитывала имущество перед дальней дорогой. Хозяйственный кун последовательно выкладывал приобретения. «Весь хлам разбойников я обменял на один хороший меч и ножны для него. 8 белок. Посмотри». Тая с явным интересом взвесила оружие и вытащила короткий меч из ножен. Серый тоже потянулся поглядеть, для чего коню пришлось вывернуть голову. С бинокулярным зрением у лошади проблемы. Короткое, слегка изогнутое железное лезвие. Небольшая гарда. Рукоять отделана кожей. На первый взгляд, совсем не впечатляло, но конь быстро сообразил, что у него искаженная оценка. Раньше он видел только мечи из фильмов или музеев, а там, если показывают оружие, так сразу на царей или героев. Сверкающая сталь, узоры, золото. Путешественники пока не являлись ни теми, ни другими. Ладно, может, героями и являлись, но пока не признанными. По меркам простых смертных, оружие действительно хорошее. Серый искренне похвалил куна, который явно этого ожидал. Для себя куница прикупил дополнительно готовых стрел и еще пару десятков железных наконечников. Все равно дальше ехать на телеге, отчего бы не запастись. Кинжал Трин не хотел оставить старый, но Тая торжественно вручила ему новое оружие. «Откуда?» Девушка засмеялась при виде удивленной мордочки Хариса. «Выпала из этого бабуина, а я ногой запихнула в солому». Никто и не заметил. Трин не издал негромкий свист. «Что?» — испугалась Тая. «Настоящая сталь», — пояснил Харис. «Не бронза и даже не железо. Причем сталь отличная, Таких сейчас почти не делают. Острый. Рукоять очень удобная. Обычно человеческое оружие для меня велико, но его, похоже, делали не для человека. Куница осторожно повертел кинжал. Серому показалось, что он сидит в лапе Тринни, словно влитый. Тыльная сторона рукояти украшена драгоценным камнем. «Нравится», — довольно сказала девушка. Она с явным удовольствием наблюдала, как Кун разглядывает подарок. «Это тебе, правда?» «Ну конечно, он стоит дороже, чем все наши остальные вещи, вместе взятые», — радостно сообщил Харис. Серый согласно кивнул, но на этом вечер сюрпризов не закончился. «А вот это, для Макса». К удивлению остальной компании, Тринни выложил перед ними маленький пояс с такими же маленькими ножнами. К ним прилагался небольшой, но очевидно острый нож. Обезьян недоверчиво показал на себя. «Тебе», — подтвердил Харис, — «дорога опасная, вдруг пригодится». Макс подпрыгнул и разразился восхищенными криками. «Тихо, тихо», — успокоил его Серый. «Харис, а это откуда? Разве кто-то делает оружие для обезьян? Для Тринни же», — удивился Куница. «Делают некоторые. Надо только поискать поменьше, для самочки». Обезьян выглядел озадаченным такой характеристикой, но от подарка не отказался. Под конец Харис показал непонятный предмет, от которого приятно пахло выделанной кожей. «Это коню для удил», — пояснил Куница. «Ты говорил, что бронзовое грызло невкусное, так я купил кожаное, новое. Они, правда, быстро портятся, но то я все равно поводом не пользуется. Вот это спасибо». Теперь их вооружение составляли один маленький щит. Шемерна отрез отказался брать за него деньги, один короткий меч, один короткий лук, два кинжала и боевой нож Макса. Еще два ножа имели только хозяйственную ценность. Заодно Серый повторил в уме список артефактов, который тоже потихоньку разрастался. Красивый черепаховый гребень в гриве коня, зачарованный духом воды для переговоров, он остался неизменным с самого начала их путешествия. Волшебная фляга, которая могла наполняться любым напитком. Сначала в ней появлялась только вода неизвестным науке способом, но потом Великая Выдра сделала апгрейд, и во фляге, теоретически, можно создать любой напиток. Макс сразу предложил попробовать коньячку, и едва не получил по шее от девушки. Серый поддержал, только пьяной обезьяны им не хватало. Светящаяся палочка Хариса, чертовски полезная вещь, и Серый был уверен, что она им еще пригодится. Автопортрет Грифона на каменной плитке, нацарапанный когтями. По мнению Таи, это настоящий талант. Серый помнил, что они обещали оживить каменного Грифона, хотя пока совсем не представлял, как это сделать. Загадочный амулет Дыки в виде хрустальной капли, действие которого пока оставалось неизвестным. Конь, тем не менее, послушно его не снимал. Серый заметил, что амулет оставался на нем после превращения, и даже страж его при досмотре не обнаружил. Вероятно, вещь эпического ранга, или даже легендарного. И, наконец, амулет когтя Дзиры. Золотая оскаленная пасть с рубиновыми глазами. Вещь легендарная без вариантов. Серый пока не придумал, как его использовать, но выкидывать такую ценность рука не поднималась. Денег осталось порядка одного эфемера, если считать серебром. Неплохо, учитывая, что коня кормили зерном, а всадника относительно приличным хлебом и похлебкой за счет каравана. Пожалуй, они готовы. Серый мысленно поднялся над городом, словно птица, и еще выше, и еще дальше на юг, где за границей зеленых лесов лежали бескрайние степи, переходящие в пустыню. Впереди долгая дорога. Глава 12. Великий предел. Просыпайтесь, госпожа. Просыпайтесь. Серый приоткрыл один глаз. Харис теребил Таю. Рядом стоял и нетерпеливо топтался с ноги на ногу какой-то безбородый юноша, без доспехов, но с длинным кинжалом у пояса. «Господин Натаульф просит вас прийти», — неуклюже поклонился юнец. «Какого?» Тая недовольно потянулась. «Темно же, обладай конь правом на голос, он бы тоже задал такой вопрос». В раскрытые двери уже просачивался серый предрассветный сумрак, но называть это утром было преждевременно. «Совещание», — серьезно сказал Харис. «Тебя просит прийти, вместе с конем». Непонятно, зачем просит коня, но Серый не расстроился. Он бы тоже не отказался еще подремать, но любопытство сильнее. «Сюда, прошу». Атаульф Рыжий сидел во главе стола. Остальная компания расположилась вокруг на лавках. В целом главный зал пустовал. Неудивительно для такого раннего времени. Девушки вежливо показали на место с дальнего конца стола. Серый вошел следом, ощущая себя в помещении очень по-дурацки. В дверях здоровенному коню пришлось пригнуться, чтобы не врезаться головой в притолоку. Его подкованные копыта громко стучали по деревянному полу, как ни старался Серый идти потише. Коню казалось, что на него все смотрят, что это дурная шутка, и что жеребца немедленно попросит из помещения на выход, возможно, даже в шею. Но крепкий парень, что стоял у входа в качестве привратника или вышибалы, пропустил коня без разговоров, хотя смотреть на него действительно смотрели. Подумав, Серый расположился рядом со столом и стаей, постаравшись аккуратно лечь на брюхо и ничего не задеть. Куница мгновенно пристроился рядом и положил руку на гребень, приготовился переводить. На Тринни не обратили внимания. «Итак, еще зачем?» – недовольно продолжил дородный мужчина слева. «Девица какая-то, да еще конь, только коня нам тут не хватало. Побьет чего или вообще кучу наложит?» Последний кун перевел неуверенно. Кажется, опасался, не обидится ли Серый. Конь действительно слегка обиделся, но вида не подал. Он же типа не понимает ничего. Затем, что он очень важен, отрезал Хивдинг. «Чем?» – спросил еще один караванщик, темноволосый и гладко выбритый, не похожий на местного. Конь искоса посмотрел на него. Вообще, если присмотреться, стол отчетливо делился на две половины, не считая самого предводителя. Слева сидели двое в доспехах и с мечами, справа трое с золотыми перстнями и в дорогой одежде. Оба скептика располагались с правой стороны. «Караван из Джигербента не пришел», — объявил Атаульф, как и предыдущий. «Все сроки вышли». Кто-то присвистнул. «В начале лета ждали караван из Гурганджа или Хазараспа», — продолжил Хивдинг, — «но его тоже нет. Наверное, кочевники перекрыли путь», — пробасил пожилой воин с сивыми бородой и усами, что сидел по левую руку от Атаульфа. «Такое уже бывало. Мне советовали дальше не идти», — веско сказал Хивдинг. «Что?» — взвился недовольный. «Яйца дзиры, мы же все потеряем. Можно потерять кое-что более важное, чем деньги», — возразил молчавший до поры торговец. «Например, жизнь». Серый с интересом посмотрел на него. Сероглазый, с короткой аккуратной бородой и внимательным умным лицом. Он немного напоминал Фалаха, хотя Фалах был южанином. «Тихо», — произнес Атаульф. Вроде негромко, но спорщики сразу замолчали. «Я беру треть за то, чтобы доставить вас и ваши товары в целости, и я это сделаю. Так и передайте остальным. Опасно», — послышался голос. «Опасно», — согласился Атаульф. «Переход через степи, не прогулка, но можно. При нападении ставим повозки кругом, выпрягаем фериков и отбиваемся за щитами. Со мной 70 опытных воинов. Кочевники нас не возьмут. Я так ходил с князем в год огненного медведя. Это если успеем», — произнес Сивобородый. «Налетят внезапно, и каюк порубит всех. Князю в походе хорошо, с ним волки». На этот раз скептически смотрела не только правая, но и левая сторона стола. «А с нами этот жеребец и его владелица». Серый снова почувствовал себя неловко, поскольку на него снова пялились все присутствующие. Этот конь сможет убежать на парасанг или два парасанга вперед, и потом вовремя вернуться. Ни один кочевник его не догонит. Интерес стола явно вырос. Серый заметил, что темноволосый южанин смотрит особо внимательно и делает какой-то непонятный жест рукой. К сожалению, коню это не говорило абсолютно ничего. «Действительно?» — с сомнением спросил вечно недовольный купец. «Как считаешь?» — Атаульф впервые обратился прямо к Тае. Девушка смущенно заерзала. «Впереди опасный путь. Надо заметить врагов и успеть вернуться, загодя сказать об опасности. Справишься?» «Говори да», — решительно сказал Серый про себя. «Местные лошади ему даже близко не ровня. Справлюсь и убегу». «Да», — уверенно сказала Тая. «Он справится. Мы справимся». «Хорошо», — бросил Атаульф. «Все слышали?» Стол загалдел, но в целом положительно. Оказывается, впечатляющий бег белого коня с холма наблюдало немало народа. В лошадях понимали далеко не все, но кто понимал, осознали и прониклись. Теперь о Хагберте. «Да, он предлагал объединиться и получил отказ. Он подходил к тебе и тебе, так?» За столом снова зашумели. «Да, полсотни бойцов не лишние, но я их не знаю. И главное, я людьми не торгую», — жестко сказал Атаульф. «Поэтому Хагберт получил отказ. Кому не нравится мое решение, может уйти и искать другого Хивдинга. Есть такие?» Тяжелый взгляд предводителя обвел стол. «Отлично, теперь по найму. Нам надо еще, думаю», — решил Серый. «Дальше обойдутся без нас». Караван не спеша двигался через восточные земли. До Великого Предела оставалось совсем немного, но дорога считалась относительно безопасной. Несколько раз встречались хорошо вооруженные патрули. Граница близко. Скорость каравана снизилась, против чего Серый совсем не возражал. Он даже подозревал, что Атаульф сделал это специально, чтобы дать коню восстановиться. «Мне как-то страшновато», — призналась Тая, покачиваясь в седле. «Отчего, эти кочевники? Сразу несколько караванов пропало. Мы пройдем», — уверенно сказал Серый. «У нас отличный предводитель, но столько зависит от нас, от меня», — фыркнул конь. «От тебя», — легко согласилась Тая. «От меня вообще толку нет, еду балластом на твоей спине». «Да ладно», — Серый тряхнул гривой. «Справимся. Можно считать, что мы получили еще одно задание», — подумал Серый. «Пройти через степи и пустыни, полные враждебных племен, и еще хрен знает чего, сложное, но выполнимое. Интересно, по выполнению мне дадут еще один уровень, хорошо бы». «Послушай, этот Хагберт», — вдруг спросила Тая, — «он что, рабами торгует? Похоже на то, я ведь видела эти клетки на повозках издали». Помрачнела Тая, и еще подумала тогда, что зверинец едет, хотя какой здесь, к чертям, зверинец, здесь и так одно зверье кругом, а там, получается, держали людей, может, можно их как-то освободить, как, ты еще банкира с Уолл-стрит попробуй освободить от его миллиарда, разом прибьют, можно революцию сделать, упрямо сказала всадница, можно, согласился Серый, только ее надо 10 лет готовить, нахрапом ты никого не освободишь, только сама в клетку попадешь. Неохотно, но девушке пришлось признать правоту коня. Хей! Их безмолвный разговор прервал предводитель каравана. Конь посмотрел по сторонам. Длинная колонна начала вытягиваться из леса на опушку. Серый ожидал, что их снова пошлют в разведку, хотя конь еще не чувствовал себя готовым к забегам. Но Хевдинг лишь поманил обоих дозорных за собой. Его мелкая кобылка ускорила шаг, отрываясь от основного каравана. «Куда это мы?» — спросила Тая. «Не знаю». Но Серый заметил хитрый взгляд Шемира. Коню показалось, что джигит точно в курсе, куда они направляются. Но говорить южанин не собирался. «Ну и ладно, скоро сами все узнаем». Серый был уверен в Атаульфе. «Если предводитель позвал с собой, значит, так надо». Втроем они свернули с дороги налево. Редкие невысокие деревца быстро рассеялись и исчезли. Впереди лежало разнотравье широкого луга, вдоль которого свободно разгуливал ветер. Светлые волны плавно катились по высокой траве. Более ничего и никого. Только внезапный заяц выскочил из-под копыт и помчался прочь. Шемир озорно свистнул ушастому вслед. Лес остался за спиной коня, по правую сторону от вьющегося змеей тракта. Серый легко пошел рысью по лугу вслед за лошадкой Хевдинга, переступая ногами по мягкой земле над луговыми травами. Приятный запах бередил душу. На мгновение коню захотелось наклониться и подхватить на ходу вкусного. Странное ощущение свободы заполнило грудь. Серый встрепенулся, глубоко вдохнул и неожиданно заржал. Буланый конь Шемира вторил ему. Свежий ветер налетел, мягко погладил морду коня, растрепал гриву. «Что-то близко», — прошептала Тая. Серый сам ощущал это. Он еле сдерживался, чтобы не перейти на бег. Еще немного, и конь заметил, что луг завершается. Чем? Зеленый ковер словно обрывался на этом месте. Еще несколько десятков шагов, и лошадка Хевдинга остановилась. Атаульф поднял руку. Серый встал рядом и замер. Восхищенное ржание вырвалось из его сердца. Исполинская каменная гряда уходила вправо и влево, на множество километров, насколько хватало глаз. Серый стоял прямо на ее вершине. Грандиозный утес лежал ниже, под ногами коня. Он простирался по прямой с запада на восток, отделяя лесное плато от лежащей внизу равнины, и лишь немного выступал вперед там, где стояли путешественники. Видно, как справа и слева воздвигались обрывы во много сотен метров высотой, которые заканчивались далеко внизу каменистыми осыпями, настолько высокие, что перелески возле их подножия оказались крохотной зеленой щеточкой, настолько крутые, что лишь некоторым маленьким кустикам, да птичьим гнездам, удавалось пристроиться на каменных выступах. Впереди, перед мордой коня, раскинулось огромное, заполненное воздухом и залитое солнечным светом пространство. Стоя высоко на вершине утеса, Серый видел серо-зеленую вязь равнины, вышитую редкими ниточками рек в зеленом ожерелье и украшенную пятнышками озер. Степь уходила вдаль на десятки или даже сотни километров, постепенно теряясь в дневном мареве. Ветер танцевал вдоль обрыва, налетал свежими прохладными порывами, играл с гривой коня. Совсем рядом парила какая-то огромная птица, похожая на орла. «Это», — выдохнула Тая, — «я не видела ничего прекраснее». «Спасибо, великий предел», — сказал Атаульф, и Серый, к своему удивлению, увидел на суровом лице воина самую настоящую улыбку. Конь с огромным удовольствием простоял бы на вершине час-другой, только чтобы полюбоваться великолепной панорамой. Но, увы, они на работе. Наездница тоже не спешила уходить. Немного они полюбовались, но потом Хевдингу пришлось окликать Таю, а девушке – дернуть повод. Эх, в прежнем мире здесь ходили бы толпами туристы, а не головорезы, вооруженные до зубов. Очень жаль, что нет фотоаппарата. Конь в последний раз постарался запомнить потрясающую картину и развернулся назад. «Все это здорово», — сказала вслух Тая, «но как мы спустимся вниз?» Подобная мысль посетила и коня. Сколько он не смотрел по сторонам, нет даже малейшего намека на дорогу. На глазок серый оценил бы высоту обрыва примерно в километр. Смотровая площадка Останкинской телебашни или Шанхайской башни определенно были ниже. Спуститься по километровому утесу, вероятно, могла бы только команда профессиональных скалолазов с хорошим снаряжением. Но если караван шел к пределу, следовательно, какой-то способ есть. «Есть путь», — пояснил Шамир. Расспрашивать его не стали, за недостатком слов. «Смысл? Сейчас сами все увидим. Какой здесь путь? Может быть, магический лифт?» Крепость появилась впереди примерно через час. Высокие стены, башни, много строений, везде стражники. Крепость не маленькая. Похоже, здесь располагался сильный и многочисленный гарнизон. Непростое место. Тракт заканчивался возле гостеприимно открытых ворот. Место для размещения каравана тоже нашлось, но Шамир не пошел вслед за повозками, а поманил Таю за собой. Девушка пожала плечами и Серый тронулся следом. Вскоре они обошли ряд построек и Серый по налетевшему ветру понял, что они снова приближаются к пределу. Джигит предварительно спешился и тщательно привязал своего коня. Тая просто спешилась. Серый шагом двинулся следом. Люди смотрели на белого жеребца с удивлением и кто-то даже окликнул, но не мешали. «Здесь», — показал Шамир, — «в этом месте обрыв казался более цивилизованным. Вдоль выложена дорожка, поставлен каменный парапет. На нем даже зубцы, как на кремлевской стене, только более грубые. Рядом слонялись несколько вооруженных стражников при исполнении просто зевак. Видимо, место пользовалось популярностью. Еще бы, такой вид». Также на стене Серый заметил пару устройств неясного назначения, предположительно, военного. Нечто вроде желобов, направленных вниз. Лить расплавленную смолу на головы врагов. А кстати, что там внизу? Не там. Южанин покачал головой. Тая смотрела на закат, что окрасил в золотистые оттенки облака на небе и бескрайний ковер степи. Шамир окликом привлек ее внимание. «Смотри вниз». Осторожно переступая ногами, Серый подошел вплотную, вытянул шею и высунул морду за парапет. Гигантских размеров пропасть лежала прямо под ним внизу. Земля была так далеко, что деревья перелесков слились в бесформенные пятна. Только стайка белых птиц, которая летела где-то посередине между ними и землей, выделялась на фоне. На мгновение голова коня закружилась, и от бесконечности километровой пропасти, и от обзора. Для человека такое положение выглядело опасным, словно он высунулся в пропасть по пояс, но не для лошади. Тело коня надежно стояло на твердой земле. Осталось только убедить в этом сознание. «А во!» — показала рукой Тая. «Ты про это?» Теперь и Серый увидел. За нижними воротами крепости, которые прикрывали сразу несколько башен, находилась лишь крохотная вытоптанная площадка и маленькая тропа, которая отходила от площадки, а затем круто спускалась вниз вдоль высоченного склона. Ее узкая ниточка извивалась, прижималась к обрыву, цеплялась за скалы, становилась все меньше и незаметнее по мере отдаления, вплоть до полного исчезновения. Кажется, местами там даже виднелись ступеньки, вырубленные в камне. Серый озадаченно всхрапнул. Конечно, он не ожидал здесь увидеть двухполосный серпантин, но такое. На этой козьей тропке даже перил нигде нет. Там двум людям толком не разойтись. Как они собираются спускаться вниз по этой хрени, да еще вместе с товарами и караваном? Здесь, недоверчиво переспросила Тая. Серьезно, здесь? Южанин ухмыльнулся и закивал головой. Мама, ничего себе сюрприз. Конь внезапно ощутил дрожь в ногах и желание стукнуть себя по голове. Теперь до него дошло, что означали намеки типа лошадям сложно пройти через великий предел. Да какое там сложно, здесь и людям не пройти, здесь нельзя спуститься, решительно заявила Тая. Потом, опомнившись, перешла с русского на виссан и повторила. Можно, возразил Шамир, я здесь поднимался, легко. Местные правда, говорят, что подниматься проще. Вот с твоим Серым могут быть проблемы, но я слышал, что некоторые храбрецы проходили вместе с конем. Серый понял далеко не все, но его явно упоминали. Впрочем, понятно, в каком ключе. Ужас, главное, усмехнулся Шамир, чтобы дождь не начался. Когда скала мокрая, здесь действительно не пройти. Переход через Великий Предел назначили на послезавтра. Таю снова пригласили на совещание, и уже без возражений. Либо старейшины каравана приняли ценность белого коня и его наездницы, либо смирились с прихотью предводителя. Хевдинг не спешил. Один день он отдал на подготовку плюс небольшой отдых, чтобы потом следующий день полностью потратить на спуск. В караване закипела работа. Пока торговцы и их слуги были заняты делом, разгружали повозки, разбирали и паковали товары, путешественники скучали и слонялись. Серый не отказался бы потренироваться и снова превратиться в волка, но, увы, отдельной комнаты им снова не досталось, и остаться наедине решительно негде. Днем они снова подошли к парапету и внимательно рассматривали узенькую тропу. «Ты справишься», — нарочито уверенно сказала Тая. «Это же не альпинизм. Просто надо осторожно идти и все. В этом есть логика». Серый предположил, что проблема с лошадьми не в абсолютной непроходимости тропы, а в волнении. Спускаться долго, а одно испуганное или неверное движение на такой козьей тропинке, и трындец. Лошади довольно нервные звери, которые привыкли бегать по равнинам, а не лазить по горам, и конечности у них для восхождения не предназначены. Зато белый конь сможет держать себя в ногах, наверное, но все равно сильно не по себе. Присмотревшись, конь заметил на тропе две фигурки. Кажется, они двигались вниз. Люди прошли совсем немного, но уже казались крохотными букашками на фоне огромного утеса. Мда, жутковато даже смотреть. Зато крепость можно считать абсолютно неприступной для любого бескрылого противника. Здесь десяток воинов может легко остановить целую армию. Замечательное место. Элли появилась настолько внезапно, что Серый заржал, невольно шарахнулся в сторону и напугал несколько человек, которые шарахнулись уже от белого коня. Дальше цепная реакция не пошла. Нельзя так пугать, извини. Смех единорожки зазвенел колокольчиками. Когда вокруг столько много людей, сложно открываться выборочно. Либо всем, либо никому. Такая красота. Лошадка мечтательно подняла голову, подставляя гриву под ветер. Я рада, что пошла с вами. А я рад тебя видеть, сказал конь. Вот беспокоюсь, как ты здесь. Здесь, Элли тряхнула гривой в сторону пропасти. «Да спущусь вниз по дорожке и все. А сможешь?» – недоверчиво спросил Серый. «Мне даже смотреть страшно». Вместо ответа единорог подняла ногу и показала ее коню. «Видишь, что? Смотри». Серый восхитился сюрреалистичностью картины. Единорог показывает коню свое копытце на краю бездны среди заполненной людьми крепости. Холст, масло. И при этом не видит никто. Может, и к лучшему. Вообще жест получился немного романтический. «О, вы такой красивый конь! Не хотите посмотреть мое копытце? Оно раздвоенное», наконец заметил. Довольно сказала Элли, опуская ногу. «Единороги, знаешь ли, отлично могут лазать по горам, хотя далеко не всегда хотят. Я однажды поднялась на утес двух сосен, на вершине которого только грифоны садились. Немного жульничала, правда. Было интересно посмотреть, где эти крылатые ночевали. Ты спустишься вместе с нами? Нет, помешаю еще». Просто подожду вас внизу, а когда, как начнет темнеть, чтобы никого по дороге не попалось. Ночью, конь растерянно всхрапнул. Серьезно, а что такого? Элли недоуменно на него посмотрела. Да, когда пойдешь, с воротами осторожнее, на них какой-то мощный следящий артефакт. А я пока спрячусь. Здесь есть целых 4 существа, которые могут меня заметить при встрече, а этого бы не хотелось. Пока. И единорожка снова исчезла. В конце концов, Тая нашла уголок и снова занялась фехтованием с Шамиром. На этот раз тренировались вместе со щитом, совершенно не магическим, а простым, маленьким, деревянным, обитым железными полосами. Подарок Джигита, за который тот наотрез отказался взять деньги. Серый прилег поодаль на всякий случай, притащил Хариса и убивал время изучением языка. «У меня руки отваливаются», – простонала Тая. «Терпи, красавица», – ухмыльнулся южанин. «Скоро станешь настоящим воином». По мнению Серого, настоящим воином девушка станет очень нескоро, или даже вообще никогда. Джигит просто вешал лапшу на уши, чтобы позаниматься вместе. Но если Тай от этого спокойнее, то пусть занимаются, лишним не будет. По крайней мере, сможет щитом прикрыться, пока верный конь не подоспеет. Дорога им предстоит долгая и опасная, всякое может случиться. Серый, это Макс взобрался на его спину. Да, конь с любопытством посмотрел на обезьяну. Макс последние недели ходил с Мурной и толком не разговаривал. Просто сидел на холке коня и смотрел на проплывающие мимо пейзажи. Серый попытался расспросить Макса, потерпел неудачу и махнул рукой. Или, правильнее сказать, махнул хвостом. Захочет, скажет. Впрочем, конь и сам догадывался. Поможешь? Конечно. Легко согласился конь. А чем? Прикрыть собой. Мы тоже хотим помахать. Потренироваться, то есть, потрени. Макс старательно вспоминал слово. Тренироваться. Да, понятно. Они нашли свободный уголок в крепости, но совсем уединиться здесь просто негде. Люди ходят туда-сюда. Куница и обезьяна, фехтующие на кинжалах, могут произвести нездоровую сенсацию. Да без вопросов. Посмотрев по сторонам и под ноги, Серый аккуратно лег на землю. Большое тело коня не скрывало хвостатых совсем, но все же достаточно заслоняло и отвлекало внимание на себя. По крайней мере, издали никто не заметит. А ведь они уже сваливали из лагеря по вечерам, подумал конь. Ай да Макс, краем глаза Серый следил за тренировкой. Конечно, до куницы Максу еще далеко, но видно, что за кинжал он берется не первый раз. Фух, обезьянка прислонилась к боку коня, тяжело дыша. Затем влезла на спину и коснулась волшебного гребня. «Спасибо, ни за что», — конь фыркнул. «Ты сам как вообще, а как думаешь?» Макс мрачно посмотрел на коня. «Я гребаная обезьяна. Ты видел, какое у меня табло? От зеркала тошнит. А что у меня между ног? Одно название». Серый не удержался от ржания. «Ну, Максик, ну выдал. У кого что болит? Ты довольно симпатичная обезьяна», — дипломатично заметил конь. «Гонишь». Макс вздохнул. «Задолбало все. Хочется пойти и спрыгнуть со скалы». «Не надо», — серьезно сказал Серый. «Лучше тренируйся». «А», — обезьянка махнула хвостом. «Не надо так», — повторил конь. «Расколдуем меня, потом расколдуем тебя. Храмов обезьяны здесь нет, но где-то они должны быть. Найдем». «Точно? Слово даю». «Ага», — недоверчиво ответил Макс. «Я такое слово 1000 раз давал. А ты часто слышал, когда я давал слово?» Пара мечников утомилась и теперь тихо беседовала, утирая пот. Серый повернул уши и слушал их параллельно. Мало ли, но там ничего особенного. Шемер привычно распускает хвост, Тая также привычно его осаживает. «Вообще нет», — озадаченно сказал обезьян, подумав. «Может, раз или два. Вот поэтому я и даю редко слово. Потому что держу его. Понял?» Молчание. Затем Макс медленно и непривычно серьезно кивнул. На мгновение они встретились взглядами, и Серому показалось, что в маленьких глазах обезьяны появилось что-то новое. Возможно, это была надежда. Мечники продолжили тренировку, и на некоторое время Серый просто отключился от тревог и забот. Конь развалился на траве и любовался своей девушкой. Ее сосредоточенным лицом, растрепанными волосами, азартными и неумелыми движениями. Приятно осознавать, что можно так валяться более-менее в безопасности в крепости, любоваться Таей и бездельничать. Последний спокойный день. Завтра, переход через предел. Глава 13. Дорога смерти. Первая группа медленно спускалась вниз. Шли воины и торговцы со своими пожитками. Носильщики тащили тюки. Возницы вели фериков, держа под уздцы. Помимо караванщиков, помогали наемные носильщики из числа местных. Наверное, они неплохо заработают за это рискованное дело. Повозки бросили наверху. Авангард двинулся раньше всех, сразу, как только рассвело. Он состоял только из опытных воинов, не обремененных поклажей и должен значительно опередить остальных. Но Серого больше интересовали те, кто везет груз. Ферики ведь тоже копытные, как они там. К его удивлению, эти косматые ослики шагали по тропе довольно уверенно. Конь решил, что среди их предков затесались козлы. Тем не менее, чем дальше спускались люди и животные, тем страшнее на них сверху смотреть. Все шли очень осторожно, выверяя каждый шаг. Таким темпом они не скоро доберутся до подножия. Интересно, как же Шемер собирался спустить своего Буланова? Оказалось, никак. Джигит еще вчера спокойно продал коня и заявил, что купит нового внизу. Вполне утилитарный подход, но Серого от него покоробило. Вероятно, из чувства лошадиной солидарности. Вот так везешь кого-то на спине, везешь, а потом тебя раз, и продали. Караван спускался небольшими партиями, с приличным разрывом между ними. Серого пустили одного между третьей и четвертой группой, когда солнце уже поднялось высоко. «Ты уж извини, девица», — развел руками пожилой караванщик, который командовал на спуске и распределял народ по группам, но рядом с людьми тебя не поставлю. Если жеребец понесет и свалится вниз, лучше, чтоб никого не задело». Харис перевел. «Ну спасибо», — мрачно посмотрел Серый на караванщика, воодушевил на дорогу. Нижние ворота открыли настежь. Впрочем, смысл их закрывать днем? Даже появись внезапно на равнине огромная армия врагов, первые враги полдня только подниматься будут. Тем не менее, под аркой конь проходил, кося глазом и нервно прядая ушами. Слова единорожки про следящий артефакт сильно не понравились. Что он там проследит? Конь опасался окрика в спину, но их никто не остановил. На площадке за воротами конь остановился сам. Чем дольше он смотрел на ниточку тропы, тем более узкой, крутой и непроходимой она казалась. Даже по человеческим меркам лезть туда страшно. А внизу – километровая пропасть. Серый конь затоптался на месте. «Это такое дело», – понимающе сказал караванщик. «Коли заупрямился, подождем. Время пока есть. Ты боишься высоты?» – шепотом спросила Тая. «Боюсь», – мрачно сказал Серый. «Такой, боюсь». Конь нервно посмотрел направо, где всего в паре метров земля обрывалась в бесконечный провал, и расставил пошире ноги. Налетевший снизу ветер взъерошил его гриву. «Все нормально», — нарочито бодро сказала девушка. «Ты пройдешь». «Ну так как?» — спросил караванщик. «Идет, или давайте назад?» «Наверное, так бывает при первом прыжке с парашютом. И страшно, и одновременно стыдно показать трусость». Серый читал, что самым позором считалось не прыгнуть, но вернуться назад в самолете. «Идет». Конь решительно заржал и сделал первый шаг. Возле начала тропы Серый остановился и осторожно попробовал ее копытом, словно лед на реке. «Харис», — мысленно скомандовал Серый, — «давай впереди и разведывай путь. Ты ведь не боишься высоты?» Трин непренебрежительно фыркнул и спрыгнул с коня на землю. Вопрос действительно получился дурацким, если вспомнить, с какой легкостью Кун взлетал на деревья и спускался обратно. «Тая, ты тоже спереди. Буду вести тебя», — ласково сказала девушка. «Может, лучше сзади?» «Если». «Никаких если». Макс поступил проще всех. Обезьян вцепился в гриву коня, зажмурился и заявил, что не слезет со спины до самого подножия. Серый не стал возражать, но запомнил, что их обезьяна, оказывается, побаивается высоты. «Удачи», — пожелали ему в хвост. «Не спешите, время есть». Наверху загомонили. Такое впечатление, что провожать белого коня, решившего пройти через великий предел, вышло полкрепости. Серый мог бы поклясться, что услышал споры и ставки. Не хотелось думать, на что. Первые метры тропинки выглядели относительно широкими. Все хорошо, но Серый сделал несколько шагов и остановился. Проблема, на которую он раньше не обращал внимания: конь плохо видел землю прямо под ногами. С каждым шагом ему казалось, что земля закончится, и он свалится в пропасть. «Спокойно», — тихо сказала Тая, — «просто иди вперед». Шемер порывался помочь, но получил отказ именно по этой причине. Конь хотел свободно общаться, когда рядом никого нет. Сейчас Серый вывернул голову, вроде так видно лучше. Конь шел медленно и очень аккуратно, по очереди переставляя каждую ногу. Довольно быстро он приноровился и даже почти перестал бояться. Если такой умеренный спуск продолжится до самого подножия, будет замечательно. Но тропка вскоре сжалась еще сильнее, чтобы изогнуться вокруг скального выступа. Места для коня едва хватало, только ноги поставить. Даже крохотная полоска травы вдоль обрыва исчезла, остался только узкий каменный карниз. Серый мрачно посмотрел на этот проход. Коню совсем не хотелось на него ступать, но возвращаться назад поздно. В отличие от человека, лошадь здесь просто не развернется. Остался только один вариант – вперед. Конь медленно двигался, прижимаясь левым боком к безопасной скале. Шаг, остановка, еще шаг. Страх сковывал движение. Немного помогала Тая, которая вела его вперед. Порывы ветра из бездны налетали, ерошили шерсть. Правый глаз коня смотрел в бесконечную пропасть. Серый старался не всматриваться туда, но не выдержал. Стоило только бросить взгляд на подножие утеса, где-то очень далеко внизу, как конь пошатнулся. На краткий миг ужаса показалось, что он сейчас потеряет равновесие и завалится в бездну. Конь застыл, закрыл глаза, отдышался. Спокойно. Еще шаг. Не забывать, что четыре ноги лучше двух. Он может постоянно сохранять равновесие на трех ногах, переставляя четвертую. Все. Карниз пройден. Серый тяжело дышал. Вроде всего ничего прошли, а словно пробежал 10 километров. «Ты как?» — спросила Тая. Девушка сама шла с напряжением, но ее больше волновал конь. «У тебя шерсть влажная, уже вспотел, так себе». признался Серый. «Только начали, а уже хочется вернуться. Ты не выкинула наглазники?» «Нет, неудобно же. Подарили. Отлично. Надень их на меня. Серьезно? Я думала, ты в жизни не согласишься». «Ага, я тоже так думал». Тая с Харисом надели наглазники на коня и привязали их к оголовью сбруи. Серый представил, как это выглядит со стороны, словно черные повязки на обоих глазах слепца. Плотная кожа мешала коню смотреть, теперь Серый мог видеть только прямо перед собой. Тем не менее, стало заметно лучше. Бездна справа больше не бросалась в глаза, и коню сразу полегчало. Да, по меркам лошади наглазники очень сильно ограничивали зрение, но по меркам человека да почти ничего не изменилось. Поле зрения только спереди. Обзор по бокам и сзади закрыли непрозрачными кожаными пластинками. «Много мы спустились?» – спросил конь. «Мне неудобно смотреть вверх. Метров 30 или 40, я думаю. Всего то, увы, дальше тропа снова сузилась. Тай пришлось идти перед мордой коня, поскольку вместе они точно не помещались. В какой-то момент спуск стал заметно круче и Серый почти сполз вниз, приседая на круп. Встал, отдышался. Страшно. Много, ну еще примерно столько же. Затем снова ровный участок и снова спуск, с довольно крутыми выдолбленными ступенями. Куница заранее предупредила их об этом препятствии. Серый преодолел ступени очень медленно, согнув задние ноги, но методично, переставляя по одной ноге и проверяя себя на устойчивость после каждого шага. Да, обычной лошади здесь пришлось бы тяжко, начиная с того, что порою просто не видно, куда ставишь ноги. Тая помогала ему, подсказывала, насколько хорошо встала копыта. Пару раз это действительно выручило. Прошли. После лестницы появилась роскошная площадка по здешним меркам. Целых 1,5 метра шириной. Передохну 5 минут. Нас там не догоняют, отсюда не видно. Но перед поворотом они даже не стартовали. Вообще говоря, для человека, не страдающего высотобоязнью, пока проходимо. Но вот для коня сложно, мягко говоря. Пользуясь случаем, Серый расставил пошире ноги для равновесия и решился посмотреть вниз. К его удивлению, конь заметил одну из предыдущих партий, которая оказалась почти под ними, только намного ниже. Люди и ферики с такого расстояния выглядели компанией маленьких пятнышек, хотя даже им до подножия еще долго. Интересно, как это они так вернулись? Похоже, тропинка впереди где-то разворачивалась неизвестным образом и продолжала дальше спускаться уже в обратном направлении. Люди и животные внизу двигались очень медленно, почти стояли. Серый рассматривал их, пытаясь сообразить, что там происходит и мешает идти дальше, но было слишком далеко, да и лошадиное зрение не очень приспособлено для этого. Понятно только, что встретилось серьезное препятствие. Все произошло настолько внезапно, что Серый даже не сразу сообразил. Большое тело вдруг отделилось от остальных и полетело вниз. И еще одно почти одновременно. Послышались отдаленные крики. Конь молча смотрел, как несчастные животные падают вниз, долгие секунды и, наконец, исчезают из поля зрения. Один из фериков врезался в скалу, но потом продолжил лететь вниз, пока не скрылся из вида. До земли 1,5 километра минимум. Один фарш останется. Вскрикнула Тая, она тоже успела увидеть. Ничего. Серый вздохнул. Не все же упали, только двое. Мы пройдем. Вот только лошадь почти вдвое больше ферика. Серый не сказал об этом, но сейчас ему стало по-настоящему страшно. Маленькая тропа продолжала идти вниз. После недолго расширения она снова сузилась, но зато без коварных изгибов и ступеней. Нужно просто не спешить, аккуратно ставить копыта. Серый так и делал, а наглазники не давали коню смотреть, куда не надо. Просто идти, шаг за шагом, в надежде, что этот бесконечный спуск наконец закончится. Серый опасался и за Таю, но похоже, девушка настолько увлеклась помощью коню, что сама спускалась вполне уверенно и без боязни. «Смотри!» — крикнул Харис. Серый поднял голову и увидел проход в каменной стене, над которым стоял часовой. «Что здесь? Неужели передышка?» На выступе скалы ютился необычный форт, можно сказать, островок безопасности. Вот уж чего Серый не ожидал встретить. На маленьком выступе, всего в несколько раз больше длины его тела, местные ухитрились возвести стены, ворота, жилое помещение, две башенки и маленький дворик. Вообще говоря, этот игрушечный форт получился серьезным укреплением с учетом местности. Если дальше идет такая же узенькая тропа, то враг может осаждать форт до бесконечности, и до основной крепости даже не доберется. «Здесь можно немного передохнуть», — сообщил Куница. Первые партии тоже отдыхали. Теперь Серому стало понятно, отчего вниз спускаются небольшими партиями. Большая в этот маленький дворик просто не влезет, и остальным придется стоять снаружи. Размер примерно 4 на 6 метров. Сколько здесь поместится людей и зверей, даже если набить их, как сельдей в бочке. Конь не замедлил последовать совету, а то его ноги отчетливо подрагивали. Выбрал место почище и лег с огромным облегчением. Пыльная жаркая земля приятно грела живот. Приятно оказаться в безопасности. И места хватает. Троим здесь даже просторно. Настроение портило только мысль, что нельзя здесь лежать вечно, придется идти дальше. Очень не хотелось этого делать. «Макс, Макс!» — мысленно взмолился конь. «Можешь отпустить мою гриву?» Наконец, из дворика вело лишь три прохода. Первый – маленькие ворота сзади, из которых они пришли, открытые. Второй – калитка слева, закрытая. И третий – какой-то странный лаз в дальнем конце, темная дыра в полу. Как люди попадали на стены и башенки, окружавшие дворик, неясно. Видимо, где-то находилась лестница, о которой простым прохожим знать не полагалось. Сейчас на стенах стояли несколько вооруженных воинов, которые внимательно наблюдали за окрестностями, а возможно, и за гостями. Еще двое стражников стояли прямо во дворике. «Рисковая ты девка», — сказал один из них, — «с жеребцом вниз идти». Второй кивнул. «Там дальше совсем ужас». Серый понял, и еле удержался, чтобы не расспросить подробности. А раньше, значит, еще было не ужас. Появилась нехорошая мысль. Если вдруг им встретится совершенно непроходимый участок, что тогда? Развернуться и подняться назад конь не сможет. Пора идти. Снова выскочил неугомонный кун. Долго отдыхать нельзя, мы не одни. Серый развернулся к калитке, но Харис потащил их к дыре в полу. Нет, сюда, серьезно? Конь удивленно заржал. В дыре виднелась крутая лестница с очень крутыми ступеньками, которая винтом уходила куда-то в глубину. Такое впечатление, что ее просто выдолбили в толще камня. Сначала Серый неизвестных мастеров проклял, потом поблагодарил. Спускаться здесь невероятно сложно и довольно темно. Тем не менее, лестница со всех сторон окружена каменными стенами и каменным сводом, что давало приятное ощущение безопасности. Падать коню тут, в принципе, некуда. Главное, спуститься вообще. В какой-то неприятный момент Серому показалось, что он сейчас застрянет на потеху окружающим, но конь постепенно ввинтился в проклятый лаз, вытирая боками пыль на стенах. Чтобы сохранить равновесие на крутом спуске, пришлось сильно присесть на задние ноги. Так в низком приседе и спустился, касаясь пола хвостом.